До последнего суда. Тот день начался, как обычно. Закончив обход больных в своих палатах, врач-невролог Нина Сергеевна направилась в ординаторскую. И тут заметила, что в коридоре у окна, вглядываясь в проходящих мимо людей и явно кого-то поджидая, стоит терапевт из соседнего отделения, Татьяна Игоревна, слывшая среди коллег особо весьма неприятной в общении. Но не успела Нина задаться вопросом, чем бы мог быть вызван ее визит и к кому она могла прийти, как Татьяна Игоревна решительным шагом направилась к ней, прижав Нину к стене и подозрительно озираясь по сторонам, она громко зашептала: «Слушай, у тебя случайно нет канона о самоубийцах?» И, заметив растерянность на лице Нины, поспешила пояснить: «Ну, того канона, который читают по самоубийцам, нигде не могу его найти. Может, у тебя есть? Я с него сделаю копию и сразу же верну. Он мне очень нужен. И чем раньше, тем лучше. Можно сказать, от этого зависит моя жизнь». В юности Нина очень любила читать романы. Особенно те, которые изобиловали всевозможными тайнами и приключениями. Потому что, к сожалению, а возможно, к счастью, в ее собственной жизни ничего этого не было. Но хотя увлечение романами давно уже миновало, сейчас на Нину вновь повеяло терпким ароматом некой зловещей тайны, словно сошедшей со страниц тех полузабытых ею книг. И в самом деле, с чего бы это вдруг ее коллеге срочно понадобился канон о самовольне живот свой скончавшим? И почему от этого зависит ее жизнь? Ей было ясно лишь одно. Татьяне Игоревне на самом деле для чего-то крайне необходим текст этого канона. Иначе бы она не решилась обратиться к человеку, с которым была в ссоре вот уже 3 месяца, то есть к ней, к Нине. Они знали друг друга много лет. Еще с тех пор, когда вместе учились в мединституте. И, можно даже сказать, дружили. По крайней мере, у замкнутой и неприветливой Татьяны Игоревны никогда не было знакомых ближе, чем Нина. А все ее интересы до недавнего времени сводились к работе, хождению по магазинам, просмотру телесериалов, да чтению женских романов, которые она проглатывала один за другим, не запоминая содержание. В отличие от Нины, к Вере она относилась равнодушно. Или, судя по ее язвительным насмешкам над религиозностью подруги, даже враждебно. Однако после того, как год назад Татьяне Игоревне, с юности не отличавшейся крепким здоровьем, пришлось пройти обследование в онкологическом диспансере, она ко всеобщей неожиданности крестилась. После чего изменилась до неузнаваемости. Особенно с тех пор, как 4 месяца назад стала ходить в рождественский храм, настоятель которого, отец Виктор, слыл строгим подвижником, яко едино древних отцев. И его прихожане по известной поговорке стремились походить на своего батюшку. Неудивительно, что Татьяна Игоревна, став духовной дочерью отца Виктора, тоже принялась вести поистине подвижническую жизнь. Так что если раньше она, по примеру многих сверстниц и коллег, тщательно следила за своей внешностью, стремясь как можно дольше притворяться молодою, то сейчас, без косметики и украшений, в темной одежде с гладко зачесанными назад сидеющими волосами, собранными в пучок на затылке, и скорбно поджатыми губами, выглядела намного старше своих лет. И в сумке ее вместо очередного романа теперь всегда лежал пухлый молитвослов со множеством закладок. С ним соседствовала майонезная баночка с винегретом или картошкой, поскольку после крещения Татьяна Игоревна стала строгой постницей. Так что во время обеда ела отдельно от других врачей, считая грехом даже сидеть за одним столом с неверующими и непостящимися. Разумеется, она много раз гневно обличала и поучала своих коллег, надеясь обратить их ко благочестию, но добилась лишь того, что рассорилась с ними. А напоследок и с Ниной. Когда та отказалась перейти из собора, куда ходила уже лет 10, в рождественский храм. В итоге Татьяна Игоревна, обвинив подругу в неуважении к отцу Виктору, перестала с ней общаться и даже при случайных встречах делала вид, что не замечает ее. Так что если после этого она решила обратиться к Нине за помощью, значит, с ней явно случилась какая-то беда. Вот только что же с ней произошло? Впрочем, Нина не стала приставать с расспросами к своей бывшей подруге, а просто пообещала поискать дома нужный ей канон. И если он найдется, дать его Татьяне Игоревне. Тем не менее, Нине все-таки хотелось узнать, зачем ей мог понадобиться канон, читаемый по самоубийцам. Вдобавок, она не была уверена, есть ли он у нее самой. Именно поэтому, придя домой, она сразу же стала рыться в своих книгах и, наконец, отыскала текст этого канона в одном из молитвослов. Теперь оставалось лишь отдать книгу Татьяне Игоревне. Вот только сделать это можно было не раньше понедельника, то есть через 2 дня, потому что завтрашний субботний день Нина по давней привычке собиралась посвятить стирке, уборке и тому подобным хозяйственным делам. Конечно, оставалось еще воскресенье, но, как уже говорилось, они с Татьяной Игоревной ходили в разные храмы. И Нина настолько привыкла к собору, что, к чему таить, ей было совсем не по душе идти на воскресную литургию в другой храм, даже ради благого дела. Однако ее все больше одолевало любопытство. В самом деле, с чего бы Татьяна Игоревна так стремилась заполучить этот канон? Может быть, он нужен кому-то из ее знакомых? Но вряд ли она стала бы так стараться для чужих людей. Да и какие могут быть знакомые у столь необщительной дамы, как Татьяна Игоревна? Если же он нужен ей самой, то по ком она собирается его читать? Ведь ее родители умерли своей смертью. Кто же тогда этот таинственный самоубийца? А что, если это человек, который когда-то любил Татьяну Игоревну, но был отвергнут ею? И, не вынеся этого, наложил на себя руки. Теперь же она, не выдержав угрызений совести, собирается замаливать грех, который он совершил по ее вине. Нина знала много подробных историй из романов, читанных ею в юности. Вот только почему ее бывшая подруга сказала, что от того, удастся или нет ей достать текст канона, зависит ее собственная жизнь? Тогда счет времени для нее может идти уже не на дни, а на часы. Но если Нина принесет ей книгу только в понедельник или даже в воскресенье, то успеет ли она вовремя помочь Татьяне Игоревне? А в том, что той действительно нужна помощь, Нина теперь не сомневалась. В итоге, спустя полчаса, она уже звонила в дверь квартиры, где жила ее бывшая подруга. Судя по тому, что в ее окнах горел свет, она была дома. Однако напрасно Нина, стоя на полутемной лестничной площадке, то нажимала на кнопку звонка, то прислушивалась, в надежде уловить хоть какой-то звук за дверью. В квартире Татьяны Игоревны царила мертвая тишина. И тогда Нина поняла, что опоздала. С ее подругой уже случилось нечто страшное и непоправимое, причем по ее вине. В полном смятении она стала спускаться по лестнице, на ходу пытаясь сообразить, что же теперь ей остается делать. Как вдруг за ее спиной вспыхнул свет. Нина резко обернулась и от неожиданности едва не скатилась вниз по бетонным ступенькам. В ярко освещенном дверном проеме стояла Татьяна Игоревна. Да, это была она, живая и невредимая. Но даже не это удивило Нину. а то, что, судя по выражению лица ее бывшей подруги, она вовсе не обрадовалась ее приходу. Напротив, была раздосадована и даже не собиралась скрывать этого. «Прости, Христа ради», — процедила Татьяна Игоревна, смиренно опустив глаза. «Просто батюшка не благословляет нам отвлекаться от молитвы. А я как раз дочитывала правила. Ну, а теперь ты уже можешь войти, если, конечно, у тебя есть ко мне дело». Едва переступив порог ее квартиры, Нина убедилась, что Татьяна Игоревна сказала ей правду, потому что сквозь приоткрытую дверь в ее комнату была видна горящая перед иконами лампадка, а ниже, на тумбочке, служившей аналоем, раскрытый молитвослов, на котором лежали длинные черные четки, какими обычно пользуются монахи. Впрочем, и сама Татьяна Игоревна в длинном черном платье, с черным платком на голове, сейчас вполне походила, если не на инокиню, то на послушницу. Нина не преминула сказать ей об этом. И ее бывшая подруга прямо-таки расцвела от радости. Да, она уже второй месяц по благословению отца Виктора молится по четкам и читает иноческое келейное правило. И собирается вскоре уйти в монастырь, потому что наступили последние времена, так что спастись уже невозможно нигде, кроме как за стенами святой обители. А ведь на нее возложена обязанность замаливать не только свои, но еще и чужие грехи. При этих словах Нина, как говорится, навострила уши. Однако Татьяна Игоревна, окончательно войдя в роль гостеприимной хозяйки, предложила ей разделить с нею трапезу, или, проще говоря, выпить чаю. После чего пошла на кухню ставить чайник, оставив ее одну в комнате, так что у Нины было довольно времени, чтобы оглядеться вокруг. С того времени, когда она последний раз побывала в этих стенах, многое здесь изменилось, причем до неузнаваемости. Вместо женских романов на полке теперь стояло объемистое «Добротолюбие», а также зачитанное «Житие и чудеса старца Самсона» и книжка «Старец Антоний», из которых торчало множество закладок. Было там еще десятка-два других книг и брошюр, исключительно духовного содержания. Судя по их названиям, Татьяна Игоревна отдавала предпочтение жизнеописаниям современных старцев, а также книгам про чудеса и загробную жизнь. Вот и сейчас молитвослов на тумбочке соседствовал с толстым томом, озаглавленным «Доказательство существования ада», из которого торчала шариковая ручка. Впрочем, поодаль, под сероватой от пыли салфеткой, виднелась еще одна книга. А именно, «Новый Завет». Над диваном, где прежде висел гобелен в рамке с изображением полуногой египтянки, обнимающей гривастого льва, теперь, словно на витрине церковной лавки, теснилось множество икон. Все они были новыми. Кроме одного образа, висевшего на самом верху, темного, с кое-где облупившейся краской, на нем был нарисован Спаситель. Только не таким, каким его обычно изображают на иконах, не с Евангелием в руке и не на царском престоле, а со связанными руками, в терновом венце и багрянице. И хотя Нине прежде уже доводилось видеть подобные иконы, причем гораздо более искусной работы, ни на одной из них на лике Спасителя не было выражения столь безмерной скорби и муки, так что ей вспомнились слова, сказанные им апостолом в Гефсимании: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Его мольба, которой в ту страшную ночь не вняли даже самые близкие его ученики. — Это икона моего прадеда, — сказала вошедшая в комнату Татьяна Игоревна, перехватив взгляд Нины. — Ее нашли у него в шкафу после того, как он умер. Вернее, отравился. Сам в ад пошел и всю свою семью погубил. Это из-за него и дядя Вася спился, и тетя Агния замуж не вышла. И в том, что я всю жизнь болею, тоже он виноват. Так мне батюшка и сказал, всех вас Бог за его грех наказал. И после этого я еще его душу и отмаливать должна. Ведь из всей его родни только и остались, что я, да мамина младшая сестра Агния. Она как всю жизнь верила в свой коммунизм, так до сих пор и верит, старая дура. От стыда Нина готова была провалиться сквозь землю. Тоже мне. Анна Радклифф выискалась, Барбара Картленд. Это же угораздило ее придумать такую нелепую историю об отвергнутом женихе-самоубийце. Да еще и самой поверить в нее. После чего мчаться, сломя голову, на другой конец города. Хотя, кажется, вполне можно было подождать понедельника. Не зря же говорят, за дурной головой ногам работа. Вот к чему приводит чтение романов. А ведь на самом деле все намного проще. В свое время прадед Татьяны Игоревны покончил с собой. А теперь она, по благословению отца Виктора, собирается читать о нем канон, а самовольно живет свой скончавший. Вот и все. И ничего загадочного тут нет. Однако Нине не верилось, что православный человек решился наложить на себя руки, тем самым обрекая свою душу на вечную погибель. Может быть, он умер, что называется, при невыясненных обстоятельствах, так что его сочли самоубийцей. Но был ли он им на самом деле? Увы. «Здесь нет никакой ошибки», — вздохнула Татьяна Игоревна, когда Нина поделилась с ней своими сомнениями. Он действительно покончил с собой. У мамы хранились кое-какие его документы, в том числе и свидетельство о его смерти. Я сама его однажды видела, и там было написано, что он отравился. Сейчас я попробую найти те бумаги. Кажется, я их не выбросила во время последнего ремонта. Она долго рылась на антресолях, пока, наконец, не извлекла оттуда старый клеенчатый школьный портфельчик. После чего, усевшись на диван вместе с Ниной, принялась перебирать его содержимое. Там было свидетельство о рождении Татьяны Игоревны, а также дипломы и свидетельство о смерти ее родителей, инструкции к швейной машинке, к стиральной машине АКК, радиоле «Маяк», электробритве «Харьков». Было несколько сложенных в четверо похвальных грамот, поздравительные открытки советских времен, талоны на продукты, пара акций компании МММ, старый лотерейный билет, одним словом, все что угодно, кроме того, что они искали. Но когда в руках у Татьяны Игоревны оставалось всего лишь несколько пожелтевших от времени бумаг и бумажек, из них с глухим звоном вдруг выпал на пол какой-то маленький черный предмет. Нина успела поднять его первой. Это был старый, весь покрытый окисью, серебряный крестик. Вслед за тем Татьяна Игоревна протянула ей наконец-то нашедшееся свидетельство о смерти своего прадеда. В нем значилось, что Павлушков Дмитрий Иванович, 62 лет, умер 3 ноября 1937 года, и указана причина смерти — отравление морфием, то есть самоубийство. «Он работал врачом в больнице, — пояснила Татьяна Игоревна, — поэтому и смог достать морфий. Какой именно? Мама говорила, что в больницу ГУЛАГа, где лечили заключенных из здешних лагерей. А он там был фтизиатром. Хотя о каком лечении туберкулеза могла идти речь в те времена? Самому бы не заболеть. Поэтому мало кто из врачей стремился пойти туда работать. Правда, мама рассказывала, что там он очень хорошо получал. куда больше, чем раньше, когда работал в амбулатории. Да там еще и продуктовый паек давали. А когда он туда перешел, его дочь, то есть нашу бабушку, взяли работать учительницей музыки в лучшую городскую школу, как бы теперь сказали, в элитную. Там же учились ее младшие дети, сын Вася и дочь Агния, пока ему не взбрело в голову наложить на себя руки. Тогда бабушку сразу уволили, а ее детей перевели в другую школу, где училась всякая шантропа. Представляешь, какой это был удар для всей семьи. И все по его вине. Правда, как только о нем заходила речь, мама сразу заявляла: о мертвых либо хорошо, либо ничего. Она его всегда защищала. Потому что в то время, когда все это случилось, она давно уже работала и замужем была. Вот и не пострадала, как все остальные. «А что это за крестик?» — полюбопытствовала Нина. «Когда его нашли мертвым, этот крестик был на нем», — ответила Татьяна Сергеевна. «А по крайней мере, так рассказывала мама. Разумеется, его сразу же сняли, а позже в гардеробе за одеждой обнаружили и икону». Она подняла глаза к образу Спасителя в терновом венце. «Мама не дала их выбросить. У нее были еще кое-какие его вещи. Деревянный стетоскоп, портсигар, пара запонок. А, еще тетрадка была. То ли его дневник, то ли какие-то записки. А в нее разные бумаги вложены. Я только одну видела. Не то письмо, не то заявление. С просьбой улучшить питание и условия содержания больным туберкулезом, чтобы снизить их смертность. Кажется, так. Ума не приложу. Зачем мама так дорожила всем этим хламом? После ее смерти я его сразу же выбросила». Тем временем Нина заметила среди оставшихся еще не разобранными бумаг надорванный конверт, из которого торчал краешек какой-то фотографии, похоже, старинной, и не ошиблась. Судя по тисненной золотом надписи внизу, снимок был сделан в известной городской фотомастерской Лейцингера. Поскольку он выглядел как новый, было ясно, что прежние хозяева бережно хранили его. На нем был изображен священник, на вид лет 40 или чуть старше, с темными глазами, пристально глядевшими из-под мохнатых бровей, с пышной гривой чуть тронутых сединой волос и небольшой окладистой бородой. Но за его красивой картинной внешностью угадывалось нечто куда более важное и значимое — ум, сильная воля и тот душевный мир, что отличает людей глубокой веры. Сзади имелась надпись, сделанная черными чернилами: на молитвенную память другу Мите П. от протоиерея Феодора Адрианова. 10 сентября 1917 года. Для Татьяны Игоревны эта находка стала полной неожиданностью, хотя совершенно не заинтересовала ее. Поэтому она предложила Нине взять фотографию себе, правда, в обмен на принесенную ею книжку с каноном. И была очень довольна столь выгодным для себя обменом. Что же до Нины, то все эти рассказы и находки убедили ее в том, что эта давняя история полна тайн и загадок. Правда, теперь не оставалось сомнений. Прадед Татьяны Игоревны действительно покончил с собой. Вот только почему он это сделал? Нет ли тут связи с тем письмом, в котором он просил начальство улучшить условия содержания заключенных в лагерной больнице? И эту просьбу потом вменили ему в вину? Или причина была какой-то иной? Тогда что же могло заставить верующего человека совершить самоубийство? Ведь старый врач явно верил в Бога. иначе бы он не держал дома икону и не носил бы крестик. В те богоборные времена на такое мог решиться лишь верующий человек. Да и вряд ли атеист стал бы хранить в себе фотографии священника. Разве только в одном случае. Их дружба была настолько крепкой, что революция и все последовавшие за ней перемены в стране не прервали ее. Причем, судя по дарственной надписи на фотографии, эта дружба началась еще в детские годы. Так что для отца Феодора Дмитрий Иванович навсегда остался другом Митей. Дружбу этих двух людей прервала лишь смерть одного из них. Но кто же умер первым? Вдобавок, чем дольше Нина вглядывалась в лицо священника с фотографии, тем больше оно казалось ей знакомым, словно раньше она уже где-то видела его. Однако, обжегшись на молоке, дует и на воду, и память о недавнем конфузе была еще слишком свежа, чтобы в очередной раз строить домыслы и догадки. Так что Нина решила, что куда разумнее будет встретиться с единственной оставшейся в живых родственницей врача Дмитрия Павлушкова, которая знала его лично, а потому могла пролить свет на тайну его смерти, а именно с его младшей внучкой Агнией Васильевной. На эту встречу Нина возлагала очень большие надежды, не подозревая, насколько обманется в своих ожиданиях. Встретиться с Агнией Васильевной оказалось отнюдь не так просто, как поначалу представлялось Нине. Ибо Татьяна Игоревна отзывалась о своей родственнице крайне недоброжелательно. А потому не хотела и слышать о том, чтобы познакомить с ней Нину. Причем их вражда была вызвана не только, так сказать, идейными разногласиями. По словам Татьяны Игоревны, ее тетка всю свою жизнь ненавидела их семью. Особенно ее мать, приходившуюся Агнии Васильевне старшей сестрой. И началом этой вражды послужило как раз самоубийство их деда Дмитрия Павлушкова, последствия которого сказались на всех его родственниках, кроме старшей дочери, к тому времени уже ставшей взрослой и самостоятельной. В итоге, сколько та не помогала матери и брату с сестрой, они никогда не простили ей того, что ей, по их мнению, жилось лучше, чем им. А впоследствии, перестав нуждаться в ее помощи, и вовсе порвали с ней отношения. Лишь много лет спустя, уже после смерти сестры, Агния Васильевна снизошла до общения с ее дочерью Татьяной Игоревной. Возможно, потому, что с годами она все больше нуждалась в медицинской помощи, а ее племянница как раз была врачом. Неудивительно, что Нине пришлось долго уговаривать Татьяну Игоревну устроить их встречу. Вдобавок найти для нее благовидный предлог, поскольку, со слов племянницы, Агния Васильевна отличалась крайней подозрительностью, так что во всех незнакомых людях видела воров и убийц. Хотя как раз тут особых затруднений не возникло. Старушка давно жаловалась на головокружение, шум в ушах и снижение памяти. А все эти симптомы были как раз по части невролога, каким являлась Нина. Так что ее приход к Агнии Васильевне мог сойти за обыкновенный визит врача. Вдобавок, врача настолько хорошо знакомого ее племянница, что та доверила ему заботу о здоровье любимой тети. Сначала все шло по намеченному плану. Нина осмотрела Агнию Васильевну, причем очень тщательно. Потом успокоила ее, уверив, что не обнаружила ничего, угрожающего ее здоровью. Затем назначила ей лечение, подробно объяснив характер действия каждого из препаратов и даже написав на бумаге их название, дозировку, способ приема, его длительность. В итоге Агния Васильевна, которая поначалу из-под лобья поглядывала на незваную гостью, изъявила желание угостить ее чаем. Следуя за старухой на кухню, Нина обернулась и поймала на себе удивленный взгляд Татьяны Игоревны. Похоже, Агния Васильевна не удостаивала подобной чести даже собственную племянницу. Чай оказался настолько слабым, что, похоже, заварку уже неоднократно заливали кипятком. А из угощений на столе стояли лишь щербатое блюдце с засохшим вареньем и вазочка с твердокаменными пряниками. Однако, благодаря Нине, догадавшейся захватить с собой рулет и коробку мармелада, эти деликатесы так и остались нетронутыми, потому что даже подозрительная Агния Васильевна, убедившись, что принесенные гости продукты не отравлены, набросилась на мармелад, в одночасье опустошив половину коробки. И при этом жаловалась на обнаглевших чиновников, и на распоясавшихся бандитов, и на то, что жизнь теперь стала совсем плохой. Не то, что раньше, когда врагов народа расстреливали, и оттого в стране царил порядок. А как перестали расстреливать, так не стало никакого порядка, и справедливости тоже не стало. Где же справедливость? Если она, проработав всю жизнь, получает такую крохотную пенсию, что и на хлеб-то едва хватает. А молодежь сейчас пошла бессовестно, ей до стариков и дела нет. Ничего, сами когда-нибудь состарятся, как аукнется, так и откликнется. Судя по тому, что, говоря все это, Агния Васильевна сердито косилась на свою племянницу, нетрудно было догадаться, кого она подразумевает под бессовестной молодежью. Кажется, это понимала и сама Татьяна Игоревна, потому что Нина заметила, как ее губы дрогнули и тут же сжались сильнее обычного. Тогда она решила, что пора вмешаться и разрядить ситуацию. «Что вы, уважаемая Агния Васильевна, у вас такая чудесная племянница. Видите, как она о вас заботится? Вот и меня к вам пригласила, и сама она замечательный врач. Наверное, этот дар у нее по наследству. Она говорила, что ваш дедушка тоже был врачом». Она не успела закончить фразу. Агния Васильевна вскочила, смахнув на пол полупустую коробку, и с криком бросилась на Нину. «Я не хочу о нем слышать. Он сам во всем виноват. Он всегда думал о ком угодно, но не о нас. А тебе до него какое дело? Шпионка проклятая! А ну убирайся отсюда, не то милицию вызову!» К счастью для Нины, Татьяна Игоревна успела заслонить ее собой. В следующий миг она, сорвав с вешалки куртку и платок и, отцарапав руку о ржавую задвижку, уже выскочила в коридор. А вслед ей несся истошный крик разъяренной старухи. «Это ты во всем виновата, дура богомольная! Зачем ты привела ко мне эту шпионку?» Нине понадобилось немало времени на то, чтобы прийти в себя. Когда же она успокоилась, настолько, что смогла, наконец, поразмыслить над увиденным и услышанным, то поняла. Визит к Агнии Васильевне не стоит считать неудавшимся. Ведь благодаря ему в истории загадочного самоубийства врача больницы ГУЛАГа появились новые детали. Прежде всего, теперь не оставалось сомнений, что оно произошло по какой-то очень важной причине, причем настолько важной, что из-за нее Дмитрий Павлушков решился обречь свою душу на вечные адские муки. Возможно, Агния Васильевна знала эту причину. Именно поэтому обронила многозначительную фразу: «Он сам во всем виноват». Но что означали другие ее слова? «Он всегда думал о ком угодно, кроме нас». Только ли то, что после самоубийства врача его дочь лишилась работы, а внуки — места в привилегированной школе? А может, Дмитрий Павлушков тайно помогал кому-то из тех, кого тогда относили к врагам народа? И когда это открылось, покончил с собой в страхе за собственную жизнь и свободу. Вот только кому он мог помогать? Тут Нине опять вспомнилось, как Татьяна Игоревна рассказывала ей о письме, найденном среди бумаг прадеда, том самом, в котором он ходатайствовал, чтобы больным туберкулезом заключенным улучшили условия содержания. В те времена подобный поступок вполне могли расценить как пособничество врагам народа со всеми последствиями этого. Впрочем, врагом народа тогда мог оказаться кто угодно. Например, кто-то из знакомых или друзей Дмитрия Павлушкова, хотя бы тот же отец Федор Адрианов, некогда подаривший ему в знак дружбы свою фотографию. Если, конечно, он дожил до 1937 года. Как говорится, утопающий хватается за соломинку. И Нина решила на всякий случай проверить эту версию. А потому достала с полки недавно купленную книгу, где были опубликованы сведения о православных, пострадавших за веру на территории Михайловской области. После чего поняла, что не случайно лицо отца Федора показалось ей знакомым. Действительно, прежде она уже видела его на фотографии в этой самой книге. Правда, на ней священник выглядел уже стариком. Судя по тому, что он был снят в профиле в анфас, а на груди у него висела табличка с фамилией и годом рождения, фотография была сделана после его ареста. Под ней размещалась биографическая справка о протоиерее Федоре Адрианове. Она была краткой и представляла собой перечень дат с комментариями к ним. Согласно этим данным, отец Федор родился в 1875 году в семье диакона. По окончании духовной семинарии несколько лет работал учителем, а затем после рукоположения в сан священника служил в одной из городских церквей. В 1931 году он был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации и сослан на 3 года в Северный край. 20 августа 1937 года арестован вторично, на сей раз за участие в тайных богослужениях и создании контрреволюционной группировки церковников. 14 сентября постановлением тройки ОНКВД приговорен к расстрелу. Расстрелян 22 сентября 1937 года, 8 июня 1959 года реабилитирован посмертно. Итак, отец Федор Адрианов был арестован и расстрелян за несколько месяцев до самоубийства Дмитрия Павлушкова. Все это время его друг оставался на свободе. Так что, судя по всему, он был совершенно непричастен к делу отца Федора. Тогда почему же он так ненадолго пережил его? Увы, эту тайну старый врач, как говорится, унес с собой в могилу. Окажись на месте Нины кто-то другой, он бы давно махнул рукой на всю эту запутанную историю. К чему, как говорится, ворошить далекое прошлое? Тем более, что речь шла о совершенно чужом человеке. Причем таком, которого ненавидели даже ближайшие родственники, считавшие его виновником всех своих несчастий. Вдобавок становилось очевидным, что поиски зашли в тупик, а потому их вполне можно было бы прекратить, занявшись вместо этого иными, куда более важными и насущными делами. Однако Нина решила продолжать их до тех пор, пока остается хоть малейшая надежда разгадать тайну самоубийства Дмитрия Павлушкова, потому что ей очень хотелось узнать правду, уже не из любопытства, и даже не от того, что этот человек был ее собратом по врачебному ремеслу. Просто ей было жаль его. Интуиция подсказывала ей, что Дмитрий Павлушков не заслужил ненависти со стороны своих домашних, хотя бы потому, что сам он любил их. Ведь это ради них он перешел работать из амбулатории в больницу ГУЛАГа, после чего в их семье появился достаток, дочь взяли на хорошую работу, а внуков в престижную школу. Но для того, чтобы его родные получили все эти блага, сам старый врач рисковал здоровьем, ибо, работая с больными тяжелыми формами туберкулеза, вполне мог заразиться сам. Можно сказать, он рисковал даже жизнью, поскольку, как верно подметила его правнучка, о каком лечении туберкулеза могла идти речь в те времена. После этого казалось странным, что человек, привыкший жертвовать собой ради семьи, вдруг ни с того ни с сего совершил самоубийство, несомненно зная, что от этого могут пострадать дорогие для него люди. Тогда почему он все-таки это сделал? Но и на этот вопрос Нина не могла найти ответа, и потому решила обратиться за помощью к одному знакомому, который куда лучше, чем она, разбирался в людях, потому что он был, что называется, духовным врачом, то есть священником. Когда-то отец Александр, а в ту пору еще Александр Иванович, был ее коллегой и работал с Ниной в одном отделении. Мало того, тогда он даже писал диссертацию по неврологии. Это было в самом конце 80-х годов, когда после празднования тысячелетия крещения Руси словно вернулись времена Владимира Святого, и народ, кто просто из любопытства, а кто и в поисках пути истины, потянулся в храмы. Среди последних был Александр Иванович. Поскольку же вслед за тем в области начали открываться новые приходы, а потому понадобились и батюшки, уже через полтора года он сменил белый халат врача на черную рясу священника, после чего был направлен служить на приход в один отдаленный поселок, причем настолько убогий, что иные из старших коллег отца Александра, считавшие его увлечение религией блажью, а уход из аспирантуры безумием, были уверены, через пару месяцев житья там он присмиреет и поумнеет, а в итоге вернется и в медицину, и в науку. Однако человек предполагает, а Бог располагает. И с его помощью отец Александр не только не сбежал с дальнего и бедного прихода, но, напротив, так активно занялся его благоустройством, что всем сразу стало ясно. Он прочно и явно надолго там обосновался. Он не просто отремонтировал, но фактически возвел заново тамошнюю, в конец обветшавшую деревянную церквушку, а рядом с нею построил воскресную школу и даже гостиницу для паломников. Так как со временем его приход стал объектом паломничества не только для местных жителей, но и для горожан, и даже для людей из других епархий. А прозвище «Чудотворец», которым кое-кто за глаза называл отца Александра, поначалу, разумеется, иронически, теперь произносило, что называется, со священным трепетом. Причем вполне заслуженно. Он действительно совершил чудо, возродив и обустроив свой приход. Хотя, что было не менее удивительно, нисколько этим не гордился. Однако отец Александр, занятый помимо служения в храме многочисленными строительными, хозяйственными, просветительскими и миссионерскими делами, лишь крайне редко мог позволить себе выбраться в город. Но, если уж приезжал, то непременно наведывался к своим старым знакомым, в том числе и к Нине. Вот и на сей раз, оказавшись в городе по каким-то делам, он заглянул к ней в гости, а Нина, пользуясь случаем, рассказала ему о своих попытках разобраться в загадочной истории, которую она случайно, а, возможно, не случайно, услышала от бывшей подруги. Признавшись, что сделать это в одиночку, ей так и не удалось. А потому она очень надеется на помощь отца Александра, ведь ей хорошо известно, что в городе у батюшки имеется множество знакомых и духовных детей — том числе и людей весьма влиятельных. В отличие от нее, отец Александр куда больше заинтересовался судьбой протоиерея Федора Адрианова. Ведь он уже который год собирал сведения о своих земляках, пострадавших за веру. Причем не только архивные данные, но и воспоминания о них. В будущем же собирался написать на их основе повесть или роман о новомучениках, чтобы сделать подвиг этих людей понятным даже тем людям, что еще приходят к Богу. А потому не знают, какого мужества требует от человека вера и какое мужество придает ему она. «А ведь похоже, что у него есть родственники», — заявил отец Александр, изучив биографическую справку об отце Федоре. «Именно они и ходатайствовали о его реабилитации. Что ж, попробую-ка я их поискать. И как только узнаю что-нибудь, непременно сообщу». Но проходили дни, недели, месяцы, а отец Александр не спешил объявиться. Так что Нина уже начинала подумывать, а не забыл ли он о своем обещании? Или просто не смог найти родных отца Федора? И постепенно, за делами насущными, она сама стала забывать, как стремилась когда-то разгадать тайну гибели врача Дмитрия Павлушкова. Мало того, теперь Нине казалось, что не было никакого смысла доискиваться правды, ведь кому она оказалась бы нужна? Лишь только ей. И меньше всего, теперь единственной и последней оставшейся в живых его родственнице, его правнучке Татьяне Игоревне, которая за это время успела похоронить тетку, продать ее и свою квартиру, рассчитаться на работе и уехать в монастырь. По ее словам, навсегда. Но спустя 2 месяца Татьяна Игоревна вдруг вернулась, после чего, по слухам, устроилась участковым терапевтом в одну из поликлиник. Где она теперь жила, не знал никто. Лишь однажды, уже много поздней, Нина встретила ее на улице. Татьяна Игоревна останавливала прохожих, предлагая им номера сторожевой башни. Она сильно изменилась, совершенно поседела, и, судя по ее виду, почти не следила за собой. А на ее лице застыло столь злобное выражение, словно весь мир виделся ей теперь исключительно в черных красках. Нина попыталась заговорить с ней, но ее бывшая подруга с такой яростью обрушилась на православие, что дальнейший разговор оказался бесполезен. Больше Нина никогда не видела ее. После этого неудивительно, что Нину не особенно обрадовал внезапный звонок отца Александра. «Алло, Нина Сергеевна, вы меня слышите? Я нашел внучку отца Федора. И сейчас еду к ней. Хотите поехать со мной?» Нина хотела было отказаться, сославшись на недомогание или усталость после ночного дежурства. Однако все-таки не смогла солгать отцу Александру, а потому ответила: «Конечно, батюшка, вы заедете за мной, я сейчас выйду и буду ждать вас на крыльце. Благословите, до встречи». Не прошло и 1/4 часа, как они уже были на месте, то есть в гостях у внучки отца Федора, Марии Степановны Р. При виде этой низкорослой, худощавой старушки Нине вспомнились 2 другие женщины, а именно Агния Сергеевна и ее племянница Татьяна Игоревна. Одной из них она приходилась сверстницей, другой, судя по висевшим в квартире иконам, сестрой во Христе. Однако при всем этом в ней не было заметно ни капли тех злобы и эгоизма, что сквозили в каждом слове, в каждом движении набожной Татьяны Игоревны и ее тетки-коммунистки. Она встретила гостей так приветливо, словно к ней явились ее давние долгожданные друзья. И, не забыв, впрочем, взять благословение у священника, захлопотала, вынимая из холодильника, из стенового шкафчика на кухне, из серванта посуду, конфеты, варенье, хлеб, закуски и даже непочатую бутылочку бальзама. А под конец еще и ловко вскрыла консервным ножом заветную баночку с красной икрой. Отец Александр попытался было остановить старушку, но Мария Степановна, подобно евангельской Марфе, продолжала заботиться и суетиться о многом, остановившись лишь после того, как кухонный стол оказался полностью заставленным всевозможными угощениями. При этом от наблюдательного взгляда Нина не укрылась, что хозяйка прожила нелегкую жизнь. Об этом свидетельствовали ее руки, на одной из которых у среднего пальца не хватало фаланги, а суставы были деформированы, как у человека, знакомого с тяжелым трудом. Как не укрылось от нее и то, что Мария Степановна, подобно многим своим сверстникам-пенсионерам, живет более чем скромно. Единственными украшениями ее квартиры были вставленная в рамку репродукция картины Тропинина, изображающая девушку-пряху со скромной и ласковой улыбкой на румяном юном личике, да фотографии на полках серванта. С них, улыбаясь, глядели на отца Александра и Нину многочисленные потомки Марии Степановны, в том числе серьезный карапуз с соской во рту, похоже, приходившийся ей уже правнуком. Еще там была старая черно-белая фотография молодого парня в кепке по виду рабочего. Судя по всему, покойный муж Марии Степановны помнился ей именно таким. На верхней полке серванта стояли и книги, в основном русская классика. Хотя на журнальном столике, рядом с яркой плюшевой собакой, лежал потрепанный библиотечный остров сокровищ, явно забытый кем-то из внуков, гостивших у Марии Степановны. Разумеется, зачем завязалась задушевная беседа, во время которой старушка рассказала о своем дедушке-протоиерее все, что она смогла вспомнить. Потому что, когда его арестовали, ей было всего 6 лет. «Но я все равно помню, как его уводили», — сказала она. «И никогда не забуду». Бабушка в тот же день слегла, парализовала ее. Поэтому передачи дедушке носила мама. Еще деньги ему можно было посылать по почте. Так вот, как-то раз отнесла она ему в тюрьму передачу. Передачу-то приняли. А через день ей на почте вернули перевод, который она ему еще раньше послала, со штампом, что деадресат выпал. Мама истревожилась. В чем дело? Пошла в тюрьму выяснять. А там ей женщина и говорит: «Вам сюда больше не следует ходить. Ваш отец осужден на 10 лет без права переписки». Потом, когда она запрос сделала на имя начальника тюрьмы, ей письмо пришло, а в нем бумага, такая серая, вроде бланка, в типографии напечатана. И там тоже написано было, что дедушка осужден на 10 лет без права переписки. А у него друг был, который как раз в больнице для заключенных работал. Вот мама и побежала к нему узнать, что если ей с дедушкой переписываться запрещено, так можно ли им в лагерь хоть переводы посылать? Он взглянул на бумагу и говорит: ему уже ничем не помочь. Только Стефаниде Васильевне, это мою бабушку так звали, не говорите. Да бабушка, похоже, все равно догадалась. И через месяц умерла. Потом этот его друг к нам не раз приходил. То денег принесет, то что-нибудь из продуктов. Пропали бы мы тогда, кабы не он. Ведь кроме него никто нам не помог. Видно, боялись. Последний раз он в самом начале ноября пришел. И когда уже уходил, говорит маме: «Простите, Анна Федоровна, теперь мы пока не увидимся. К нам в больницу приехала комиссия. Вчера нашего главного врача забрали. Поэтому некоторое время я не смогу к вам приходить. Не хочу вас опасности подвергать. А мама ему: да, Дмитрий Иванович, вам лучше поостеречься, ведь вы и так из-за нас рискуете. А ведь у вас у самого семья, дочь, внуки. В случае, что с вами, что с ними станется? Конечно, говорят, дети за отца не в ответе. Как же мама потом кляла себя за эти слова? Он от них прямо-таки в лице изменился. «Простите», — говорит, — и ушел. А потом мы узнали, что он в тот же вечер сам себя убил. А позже, когда они по обычаю русской интеллигенции сидели на Нининой кухне, отец Александр рассказал, как ему удалось найти внучку отца Федора Адрианова. Вернее, как ему помогли это сделать друзья и знакомые из прокуратуры, из адресного стола и еще многие другие. Вдобавок он упомянул, что навел справки и о Дмитрии Полушкове. Оказалось, что в начале ноября 1937 года в больнице, где он работал, арестовали главного врача, а вслед за ним целый ряд медработников, вменив им в вину высокую смертность среди заключенных, больных туберкулезом. После чего большинство арестованных медиков было расстреляно, а немногие оставшиеся в живых получили большие сроки и сгинули в лагерях. Разумеется, их родственники сполна изведали горькую участь членов семей врагов народа. Потом отец Александр уехал. А Нина допоздна сидела на кухне, пытаясь связать воедино все, что она знала о враче Дмитрии Павлушкове. Теперь в его истории больше не оставалось тайн, кроме разве одной. Почему почти все родные старого врача истолковали его поступок, что называется, с точностью да наоборот, и, ненавидя и осуждая его за совершенное самоубийство, не догадывались, что на этот грех его толкнула любовь к ним. Ведь ради того, чтобы спасти их от надвигающейся беды, Дмитрий Павлушков решился обречь на вечную погибель собственную душу. Впрочем, ответ на этот вопрос напрашивался сам собой. Однако если Бог есть любовь, то какой приговор он вынесет этому человеку? Осудит или помилует? Нина понимала. Этому суждено оставаться в тайне до того последнего, страшного и беспристрастного суда, когда Господь станет судить мир и всех, кто когда-либо жил в нем, не только за их дела, но и за помышления и мысли сердечные.